Глава 35. Имперские новости. Экстренный выпуск. Наша война. В целях более эффективного распределения сил по фронту, Генеральный штаб наших доблестных вооруженных сил принял решение отвести войска с планеты Иволга, центральной планеты 8-го сектора, где с самого начала вторжения шли основные бои с чужими. Одержав целый ряд громких побед, о которых наш канал уже имел честь сообщать, и герои которых предстали перед нашим зрителем, командование сочло дальнейшее пребывание нашего контингента на Иволге нецелесообразным. Вторжение может перекинуться на другие планеты 8-го сектора, а зараженная Иволга будет изолирована. Нам стало известно, в частности, что чужие предприняли попытку внезапной высадки над планету Новый Крым, весь гарнизон которой выступил на защиту других планет сектора. К счастью, удар коварного врага не имел здесь такой силы, как на Омеге-8, где ужасающие потери гражданского населения зажгли невиданную ярость в сердце каждого преданного империи трону человека. На планете Новый Крым врага встретили вооруженные отряды фолькштурма, в которые в частности влились формирования так называемых интернациональных бригад военно-патриотической организации альтернативной направленности, действующие согласно указу Его Императорского Величества о гласности и плюрализме. Население Нового Крыма мужественно сражалось с агрессором и успешно отбило его атаки. В отличие от всех прочих репортажей, здесь не было картинки. Только схемы карты 8-го сектора да просто видовые съемки Нового Крыма, явно сделанные задолго до всей этой заварухи. Излишне говорить, что я потерял сон, покой и аппетит. Матки на Новом Крыму. Поток зародышей в Северной бухте. Господи Боже, да что же это творится? Однако товарищи не успели даже сочувственно похлопать меня по плечу. Я оказался вызван к Вальенштейну. Оберст-лейтенант после той истории с ловушкой перестал походить на самого себя. Больше всего он напоминал живой труп. Садись, лейтенант. Не имел случая поблагодарить тебя за... Господин Оберст, ладно. «Садись, — говорю. На самом деле разговор у нас сейчас совсем другой пойдет. Садись, садись. Ты не куришь, я знаю, а я закурю. Последняя из моих настоящих гаван. На такую вот оказия, правильно? На такой вот случай берег. Я весь внимание, господин оберст-лейтенант. Руслан, думаю, тебе будет интересно узнать, что Новый Крым вместе с еще 10 имперскими планетами дальними планетами 8-го сектора, объявила о независимости. Образовалась так называемая Федерация 30. 30 планет, старых независимых и только что отколовшихся от империи. Я молчал. Молчал потрясенный. То, ради чего я шел бороться, то, ради чего я вступил в ряды доблестного в кавычках Верма, то есть, прошу прощения, Рейхсвера, кажется, шло ко дну. Сколько раз мой отец повторял, расхаживая по кабинету и ударяя себя кулаком в ладонь. Только бы горячие головы не выскочили раньше времени, только б не сорвали нам все дело. Думаю, тебе будет интересно узнать, что независимость объявлена по всем правилам военного искусства после голосования в парламенте. Дума, райтинг. Планета провела референдум. Электронный, само собой. Результаты 98% за. Я молчал. Я слишком хорошо понимал, что за этим последует. Но должен заметить тебе, Руслан, что самую горячую речь в парламенте произнес твой почтенный отец. Не опускай голову. Он до последнего убеждал коллег-депутатов одуматься и не играть с огнем. Никогда не думал, что человек, лишивший сына наследства и выгнавший его из дома, способен на такое. Он произнес речь против отделения от империи. Все-таки мне пришлось сыграть удивление. На самом деле, речи отца я ничуть не удивился. Еще бы. Рушились все наши планы. Все рушилось. Сперва эта нелепая, идиотская война, затеянная не то и впрямь чужими, не то интербригадами. Теперь глупейшее отделение. Все. Все, над чем мы работали, шло прахом, распадалось, сходило на нет. Я, что было мочи, стиснул зубы. «Да, и очень пламенную», — кивнул Вальенштейн. Самый раз для членов фракции «Закон и порядок» имперского Бундестага. Крайних консерваторов, если ты помнишь. Я молча кивнул. У нас нет сил немедленно бросаться и давить мятеж военной силой, глядя мне прямо в глаза, чеканил оберст-лейтенант. И мы не знаем, что на самом деле случилось на Новом Крыму. Фольксштурм остановил вторжение матки. Тьфу! От такой беспардонной лжи покраснели бы даже черти. Но что же там произошло, господин подполковник? А вот на этот вопрос ты и должен нам ответить, Руслан. Тяжело вздохнул Валенштейн и поднялся. Я? Каким образом? Каким образом? Он криво усмехнулся. Видишь ли, Руслан, тобой вообще-то должны были уже давно заняться в гестапо. Почему, господин? Потому что они с самого начала считали, что ты работаешь на разведку сопротивления, отчеканил Валенштейн, не сводя с меня пронзительного взгляда. Сопротивление? Интербригад, господин оберст-лейтенант, но они же... Да само собой выяснилось, что ты не работаешь на интербригада. Валенштейн вновь сел, но не через стол, а в кресло прямо напротив меня, словно желая подчеркнуть неофициальность разговора. Охранка вечно пытается что-то накопать в частях, возглавляемых родовитой аристократией, добавил он не без гордости. Но на сей раз им не повезло, ничего не нарыли. Куда им? Они очень долго пытались меня убедить, что ты агент неведомого истинного сопротивления, которое якобы ставит задачу мирной трансформы империи в какую-то аморфную конфедерацию. Я не слишком поверил, они не могли добыть никаких улик. Я сидел, обливаясь потом. Сведения, что ты не работаешь с интербригадами и особами типа Дарианы Дарк, пришли с самого верха. После этого Сигуранца заметалась. Твой поступок на Сильвании они сочли было самым верным доказательством, если бы он не был так глуп. На Сильвании? Я как можно естественнее поднял брови. Конечно, когда ты спасал свою девушку. Прекрасная работа, Руслан. Прими мои поздравления. После этого тобой занялись уже всерьез. Не охранка. Я занялся. И моя собственная маленькая служба безопасности. Ты прекрасно справился с этой дурацкой шуткой секуристов, полиграфом. Они полагаются на него, словно на Господа Бога. Но я все равно не верил, что пленных на Сильвании освободили другие повстанцы. Я не сомневался, что это ты. Ясное дело, что настоящий агент должен спокойно смотреть, как расстреливать его собственную мать, и ничем не выдать себя. Ты поступил крайне непрофессионально. И это лишний раз убеждало меня, что ты идейный борец. Настоящий идейный борец, который вступил в армию с целью сделать карьеру, подняться наверх. А потом, не знаю, убить императора, взорвать генеральный штаб. Смысл твоей операции мне остается неясен. Ты никому не отправлял шифровок и донесений. Значит, думал я, его задача стратегическая. По-настоящему глубокое внедрение. Возможно, военная разведка. Не садисты и палачи из гестапо, щеголяющие как идиоты в своих черных пальто, словно садомазохисты, а настоящая разведка. Стратегическое планирование. Разветвленные операции по поддержанию стабильности империи. Больше ничего на ум мне не приходило. Ты показал себя отличным солдатом. И я с охотой давал тебе повышение. Мне не пришлось раскаиваться. Из тебя получился хороший командир. Ты получил патент. И, собственно говоря, теперь ты мог бы подать рапорт о переводе в армейскую разведку. Это бы было понятно и оправдано. Сделай ты так, возможно, я бы принял меры к пресечению твоей операции. Но ты от чего-то тянул. Мое любопытство разгоралось. Ты вывел людей из-под тучи. Ты выбрался из лап Дарианы Дарк, а из милых ручек сей дамы ушли живыми считанные единицы. Можно было бы заподозрить, что ты все-таки с интербригадой, но нет. Мои источники раз за разом отвергали такую возможность. Я тоже не склонен рассматривать ее сколько-нибудь всерьез. Он смотрел мне в глаза, серьезно и скорбно. Ты дрался, как настоящий солдат, Руслан. Русские всегда дрались насмерть, когда их припирали к стенке. И этого не понимали ни Сигизмунд, ни Карл XII, ни Наполеон, ни Гитлер. Десятки людей Танненберга обязаны тебе жизнями. Я не знаю твоей цели, но вижу, она не в том, чтобы вовлечь парней, носящих фельдграу, в какую-то ловушку. Тонкое взаимодействие, агенты влияния, вот, наверное, была твоя цель. Впрочем, ты и твои сторонники хотели добиться больших прав для Нового Крыма. Возможно, льготы, привилегии, вероятно, имперских субсидий, расширение автономии, не знаю. Да и знать уже не хочу, если честно. Прости меня за столь долгий монолог, однако он для нас жизненно необходим. Валенштейн склонился вперед. Холодные серые глаза впились в мои. То, что я тут наговорил, уже вполне тянет на пожизненный сварк с лишением звания, титула и состояния. Поэтому послушай внимательно, что я тебе предлагаю. Обер сделал паузу, выпил воды. Все-таки он сильно волновался, несмотря на все свое прославленное хладнокровие. Если начнется развал империи, если планеты сейчас станут объявлять о независимости, ты сам понимаешь, чем это грозит. Чужие пройдут сквозь нас железным катком и не оставят ничего живого, как на Омеге-8. Господин оберс-лейтенант. Осторожно проговорил я. Да? Он мгновенно взглянул на меня. Ты что-то хочешь сказать, Руслан? Я не собираюсь ни в чем признаваться, господин оберс-лейтенант, сказал я по возможности более холодно. Но я тоже считаю, что в трудный час надо сохранить единство империи. Мне нечего было бы возразить моему почтенному отцу. Я хотел бы услышать. Вы ведь имеете для меня некое особое задание, я правильно понял? Правильно понял, Руслан, помолчав, сказал Валенштейн. Я и еще группа высших офицеров, выжившая в этой бойне. Моих единомышленников. Мы действительно хотим предложить тебе дело. Союз, если угодно. Я слушаю, господин оберс-лейтенант. Бросил бы ты меня титуловать, Руслан. Во всяком случае, не сегодня. Я хочу, чтобы ты понял, мы тебе не враги. Во всяком случае, не сейчас. Ведь даже, черт возьми, отделение Нового Крыма, случись оно в иные времена, даже если это твоя цель, она не показалась бы мне столь ужасным. Империя слишком разрослась. Центр не в силах уследить за всеми процессами на дальних окраинах. Но это другой, совершенно отдельный разговор. Давай ближе к делу. Давай я изложу тебе наш замысел, а потом... Потом уж решим, что делать с тобой. Я слушаю, господин Герр фон Валенштейн. Нам крайне, чрезвычайно необходим свой человек на Новом Крыму, отчеканил он. И не просто человек, агент. Агентов у нас хватало. Однако несколько дней назад по ним словно коса прошлась. Они все молчат. Я сильно подозреваю, что за этим кроется твоя решительная подруга, миледи Дориана. А еще... Я еще более сильно подозреваю, что... Он махнул рукой с выражением безнадежности на лице. Ладно, игра в открытую, Руслан. Интербригады, похоже, имеют солидное прикрытие агентов влияния в самых высших сферах, как Генштаба, так и Министерства обороны. Кто-то явно им покровительствует. После твоего возвращения с Омеги их обязаны были просто объявить вне закона. А этого не произошло. Почему? Увы, простому армейскому оберст-лейтенанту, пусть даже и фону, пусть даже и носящему знаменитую фамилию, пусть даже и имеющему знакомства и связи, это выяснить не удалось. Я подозреваю, что Дориана уже имеет все имена и явки наших осведомителей на Новом Крыму. Поэтому нужен кто-то совершенно свежий. Тот, кого они совершенно не ожидают. Ты – идеальная кандидатура. Я без чинов. Я же сказал. Виноват, но разве я идеален? Конечно, – пожал плечами Валенштейн. Ты там родился и вырос. Ты сын уважаемого отца. Он, конечно, тебя проклял и все такое, но, думаю, если ты пойдешь к нему, пойдешь в ноги и скажешь, что дезертировал, как только узнал, что твоя родина свободна, полагаю, он простит блудного сына. Я слушал, оцепенев. Предположим, хотя, зная моего отца, а затем тебе надо выйти на тех, кто стоит за независимостью, резко пролаял Валенштейн, и разобраться, что за история с матками, были они там, не были, если были на самом деле, во что я не могу верить, так как их удалось отбить? А если говорить о стратегии, то тогда сверхзадачей будет отменить эту нелепую декларацию. Умеренные в парламенте должны добиться переголосования. Тогда империя не станет вводить войска. Мол, здоровые силы Нового Крыма справились сами. Понимаешь? Нам надо выяснить, что стояло за этой эскападой. Он со свистом протяжно выдохнул через стиснутые зубы. Несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга. Наверное, это было бы самое подходящее время рассказать о реакторе на Омеге-8 и как я выжил в нем. Но что-то меня удерживало. Всегда полезно иметь хотя бы одного туза в рукаве. «Господин оберст-лейтенант», — медленно произнес я, не обращая внимания на демонстративную гримасу Валенштейна. «Мое согласие будет означать, что моя жизнь отныне и полностью в ваших руках. Не потому, что я совершил все те вещи, о которых вы говорили совсем недавно. Потому что я тоже считаю ошибкой, ужасной ошибкой, случившейся у меня дома, и готов сделать все, чтобы это исправить. Но дезертирство в военное время? Меня ждет расстрел без суда и следствия». «Это тот риск, на который тебе надо пойти», — спокойно сказал Валенштейн. «Ты должен поставить все на кон. Ты, конечно, можешь отказаться, но тогда я, Йоахим фон Валенштейн, торжественно клянусь тебе, что добьюсь твоего перевода в самый дальний заштатный гарнизон, какой только сыщется в империи. Я не угрожаю тебе смертью или муками, ты сильный и храбрый человек. Ты не боишься неизбежного конца и с радостью пожертвуешь жизнью во имя Родины, да простят мне эти высокие слова. Единственное, что может тебя затронуть, это если провал будет грозить твоей миссии, а вот ради нее ты пойдешь на все. А если ты слушал меня внимательно и понял правильно, ты не можешь не понимать, что я тоже вкладываю свою судьбу в твои руки. Потому что незамеченным ты с Иволги на Новый Крым не попадешь. В секторе чрезвычайные меры безопасности. Все подозрительные челноки со, скажем, старыми паролями сбиваются без предупреждения. Я не могу рисковать и ждать, когда ты своими путями попадешь в Новый Севастополь. Я выпишу тебе командировку на старую базу Таненберга. Цель укажем, как всегда, стандартно – выполнение заданий командования. Я выяснил, несмотря на военное положение, кое-какое грузовое сообщение с планетами сектора поддерживается. Мы сейчас пойдем на Капу-4, оттуда рефрижераторы все еще ходят на Новый Крым. Отправишься с одним из них. Космопорт Нового Крыма контролируется интербригадами, так что неприятности начнутся прямо там. Но тебе придется идти на пролом. Ты беглец, дезертир. Тебе объявят в розыск, лишат наград и званий. Не обращай внимания, я постараюсь это оттянуть, елико возможно. В крайнем случае сделаю так, чтобы информация эта дошла бы до интербригад. Но ни в коем случае не до полевых комбинатур. Он невесело усмехнулся. Там, на твоей планете, будешь действовать по собственному усмотрению. Не сомневаюсь, та же контрразведка сейчас готовит к заброске на Новый Крым целую сотню своих архаровцев. Не сомневаюсь также, что Дариана возьмет их всех тепленькими еще при приземлении. Так что смотри. Он открыл узкий шкаф, достал стандартную черную сумку десантника. В таких мы носим сухпаёк, боеприпасы и комплекты для выживания. Здесь гражданская одежда, Руслан. Дезертиры не прибывают на родную планету, едва споров нашивки. Молчание. Мы вновь смотрели друг на друга через стол. Оружие. Полагаю, достанешь дома. Места знаешь? Или подсказать? У меня еще с севастопольских времен сохранился премилый список. Я знаю, господин оберст-лейтенант, благодарю вас. Дезертиры, как вы верно заметили, не прибывают домой в военной форме и при полной выкладке. Я добуду себе все, что нужно. У меня только один вопрос, господин оберст-лейтенант. Связь, конечно же, проговорил Валенштейн. Тебе придется слетать на Сибирь. Я кое-что там припрятал. Как говорят англичане, just in case. Найдешь на базе Михаэля. Знаешь Михаэля? Но кто же не знает Михаэля? Герр фон Валенштейн. Каптен Армуст наш. Можно сказать, первый после господина старшего мастера-наставника штабсвахмистра Перцагентакля. Отлично. Вот к нему и заглянешь, передашь от меня привет. Он словно не сомневался, что с каптенармусом Михаэлем ничего не могло случиться, несмотря ни на какие перетрубации. Интербригады могли, и наверняка сделали это, напасть на базу, вскрыть арсеналы, в конце концов просто сжечь ее дотла. Но капитан Армус Михаэль, словно неистребимый дух любой армии, просто не мог уцелеть. Мы прощались. Он протянул мне руку, просто пожал и сказал: «Удачи, брат», сказал по-русски.